Премьера этих дней состоялась. Сначала в Нью-Хевене, потом в Хартфорде, моем родном городе. Волновалась страшно. Потом в Нью-Йорке в четверг вечером. Нью-Йоркская премьера игралась в Корт-театре на 48-й улице. Мы одевались вместе с Мэри Холл. Рецензии были вялые. Я удостоилась похвалы. Мэри тоже. В пятницу вечером все, казалось, были чуточку не в себе. Не я, конечно, ведь меня похвалили. Ясно же, что всякий разумный человек прочитал именно этот отрывок. Конечно, из всей статьи я удосужилась прочесть лишь этот единственный фрагмент. Мне казалось, что это большой успех. Я и подумать не могла, что впереди неприятные неожиданности. Ты видела объявление? Ужасно. Я не понимала, о чем они говорят. Какое объявление? Как раз перед тем, как мне выйти на сцену, один из рабочих сцены похлопал меня по плечу. «Да не переживайте вы. Вы всегда можете найти себе другую работу». «Что вы имеете в виду?» Смутно начинаю догадываться, о чем он говорит. «В субботу мы закрываемся». Все актеры набились в кабинет Хопкинса, чтобы выяснить, нет ли у него для них другой работы. Я подумала, ладно, он знает, где я живу. Если понадоблюсь, сам позовет. И он позвал. В субботу вечером. Шуберт-театр, Нью-Хевен. В воскресенье днем дублершей Хоуп Уильямс. Между прочим, за эти дни он платил мне $125 в неделю. Очень высокое жалование для начинающего актера. Очень великодушно. Столько же платил и за праздник. Мы никогда не обсуждали этот вопрос. Через несколько лет Хопкинс вспомнил, как в пору этих дней он отправил меня, чтобы я купила себе костюм. Он хотел, чтобы я выглядела нормально. В магазине «Миссис Франклин» в Филадельфии я заказала трикотажный костюм ручной вязки за $175. Еще во время своей учебы в Бринморе мне хотелось иметь такой. Увидев счет, Хоппи сказал, что это на $25 больше, чем он заплатил за все костюмы главной героини. Но раз я так довольна своей покупкой, у него язык не поворачивается отчитать меня. Я была всецело поглощена дублерской работой. Хоуп Уильямс играла блестяще весь вечер. Обаятельная актриса с уникальной дикцией, замечательным детским личиком. Кроме нее в составе были Дональд Огден Стюарт, его жена Беатрис Стюарт. Он позже женился на Элли Винтер, вдове Линкольна Стефенса, и Бэбс Берден. Все они были типичными нью-йоркцами по рождению или воспитанию, или по тому и другому вместе взятому, и очень доброжелательны ко мне. Я никого из них не знала по-настоящему близко, но они были такие душки. Спектакль имел большой успех в Нью-Йорке. После моего участия в празднике в качестве дублерши Хоуп, который продолжалось уже 2 недели, мы с Ладди решили пожениться. В Хартфорд приехал мой дедушка. У меня было шикарное платье из сжатого белого бархата со старинной золотой вышивкой вокруг шеи и чуть ниже на груди и на рукавах. Я сказала Артуру Хопкинсу, что увольняюсь. Потом была свадьба в Хартфордском доме номер 201 на Блумфилд-авеню. С обеих сторон присутствовали семьи в полном составе. После свадьбы мы провели медовый месяц на Бермудах. Ладди всегда был готов проявить понимание, к счастью для меня. Я сказала: «О да, мы будем жить в Стаффорде, штат Пенсильвания». И мы начали подыскивать себе дом. Но моего энтузиазма хватило на 2 недели. Мы вернулись в Нью-Йорк и поселились в его нью-йоркской квартире на 39-й улице. А я пошла к Хопкинсу и попросилась на прежнюю работу. Он сказал: «Да, конечно, я ждал тебя». «Правда?» «Ну, конечно». Он улыбнулся. Итак, декабрь 1928 года. Я была замужем, бросила театр, поехала жить в Пенсильванию, вернулась в Нью-Йорк и получила прежнюю работу. Бедная Ладди, жена на 2 недели. О, Ладди, смотри на вещи проще. Я просидела на всех спектаклях на подмене почти 6 месяцев. Спустя 3 месяца после моего возвращения в театр Хопкинс как-то заглянул на репетицию 2-го состава. Со мной занимался Джимми Хейген, режиссер сцены. Позже он написал очаровательную пьесу «Однажды в воскресенье днем». Артур просидел в зале всю репетицию. Я работала на публику, потому что втайне была убеждена, что некоторые очень эмоциональные пьесы играю лучше Хоуп. Когда мы закончили, Артур подошел к сцене. «Чудесно», — сказал он и поклопал меня по плечу. «Только не надо жалеть себя». Откровенная критика сверхэмоциональной молотки. Позже, уже осенью, когда пьеса готовилась для выездных гастролей, на лето я уезжала в Европу. Мне в полночь позвонил Джимми Хейген. «Ты еще не забыла роль Кейт?» «А что?» — спросила я. «Хоуп заболела. Мы выступаем в Шуберт-Ривьера на Верхнем Бродвее. Она не уверена, что сможет сыграть завтра на дневном и вечернем спектаклях. И в понедельник на премьере в Бостоне. Не можешь ли выйти за нее завтра вечером?» «В общем, да. Надо подумать, пожалуй». Я встала, взяла рукопись и начала просматривать. Действительно, я еще помнила роль. Память в таком возрасте цепкая. «Почему Джулия?» «Стыдно, Джулия. Разве можно так проводить утро? Кто твой партнер? Я его не знаю». И я вышла в платье Хоуп. Как? Этого мне не дано понять. Я на несколько дюймов выше ее ростом. По ходу спектакля порой ловила себя на мысли, что Хоуп здорово все-таки играла, что мне необходимо найти свою собственную линию в роли, не подражать ей. Это было испытание огнем. В тех местах, где Хоуп вызывала хохот, меня ждала тишина. Но к 3-му акту я отчасти нашла себя. Весь состав пребывал в не меньшем волнении, чем я сама. Когда мы играли в Нью-Йорке, Хоуп спросила меня, не стану ли я возражать, если она на 1 вечер останется дома, а я таким образом получу возможность сыграть эту роль. У меня хватило ума сказать: «Нет-нет-нет, что вы, не надо». Я была права. Выходить на сцену вместо кого бы то ни было значит быть вечно второй, как минимум. Тем не менее, я прошла через это, равно как и весь состав. И публика тоже. Разочарована я была лишь в одном. Хопкинс не пришел посмотреть на мою игру. Спустя годы я спросила его: «Разве вам не было любопытно?» «Нет», — сказал он. «Я видел. Я знал, что ты хороша». Но это меня не удовлетворило. И до сих пор у меня остался горький осадок. Мне тогда так хотелось, чтобы он пришел. Почему, по-вашему, он не пришел? Уже после «Большого озера», после того, как меня вывели из спектакля, мои фотографии оказались на стенде с боковой стороны театра «Бижу», рядом с пешеходной дорожкой на 45-й улице. Их увидел некто Генри Солсбери из киностудии «Парамаунт», позвонил мне и спросил, не соглашусь ли я прийти на пробу. Нет, это пустой номер. Я даже не актриса, а так, просто фиксатор. Они подпишут со мной договор на мизерный срок, и я вмиг потеряю то, что уже имею. При встрече с мистером Солсбери я высказала ему именно эти соображения, но прибавила: если когда-либо и решусь сняться для пробы, то сделаю только ради вас. Мне казалось, что это было благородно. Он посадил меня в большой лимузин и повез в театр на премьеру пьесы с участием Джека Демпси. «Господи», — подумала я, — «чем не замечательные времена? Но не води компании с незнакомыми людьми. Не водись с боссами. Ты утратишь свою тайну». У меня не было своего агента. Кое-у-кого тогда уже были агенты. Но они еще не контролировали бизнес, как это делается сейчас. Обычно, то есть, по правде говоря, не обычно, а всего 2-3 раза я ходила в разные офисы. Приходила и садилась. В конце дня секретарша подходила ко мне и спрашивала: «По какому делу? По какому вопросу вы пришли?» Единственный случай, достойный упоминания, это когда я сказала секретарше продюсера Элла Вудса: «Я пришла узнать, не вакантна ли у вас роль девушки в «Прощай, оружие»?» «Хо», — сказала секретарша, — «у нас состав определен надолго вперед». Хотя у нее было доброе, отзывчивое сердце. «Вы все-таки поговорите с мистером Вудсом». Я так и сделала. У него тоже было отзывчивое сердце. Я спросила его, кто будет играть эту роль. Он сказал: «Элиса Ланди». Этим вопросом я исчерпала все свое красноречие. Просидела весь день. Все вокруг были одеты так, чтобы сразить наповал. И хотя я пришла достаточно рано, шанса получить роль у меня не было. Чтобы они не подумали, будто я приму все, что угодно, я обыкновенно одевалась в костюм, который висел на мне как балахон. В качестве головного убора использовала старенькую вязаную шапочку или вообще ничего, особенно когда в моде были шляпы. Надевала также видавшие виды зеленое твидовое пальто, которое застегивало булавкой. На плечи набрасывала свитер, распускала слегка волосы. Характерный штрих для того времени. Я хотела выглядеть так, чтобы казалось, будто мне все равно, получу я роль или нет. У меня была машина, и это придавало мне определенную уверенность. По крайней мере, я могла без суеты приехать. Но вообще-то я не так часто отправлялась на поиски работы. Мне везло. Однажды вечером, когда я была в театре «Эмпайр», ко мне подошел шикарного вида незнакомец и сказал: «Прошу прощения, вы работаете в театре?» «Я хотела бы работать в театре. Позвольте дать вам рекомендацию в театр «Гилд». «Благодарю вас». Это было в 1929-м. Мужчина этот был Морис Вертгейм, один из попечителей театра «Гилд». А еще знаете, кем он был? Я выяснила. Он был отцом Барбары Тачмен, автором таких книг, как «Августовские пушки» и «Гордый замок». Я представила свои верительные грамоты в театр «Гилд». Письмо от Мориса Вертгейма оказало магическое действие. Я встретилась с Терри Хелберн, также выпускницей Брин Мор, Лоуренс Лангнер, Филиппом Меллером. Они готовили пьесу Сэма Бермана «Метеор». В главных ролях выступали супруги Ланд. не почитаю ли я за инженю? — Да, конечно. Они дали мне рукопись. Спустя годы я напомнила Терри Хелберн, она вместе с Лоуренс Лангнер возглавляла гилд, этот случай. Терри сказала: «О, да, был список девочек-мальчиков у Лоуренс, у Вертгейма, у меня. Их нужно было использовать». Я, вероятно, еще не могла тогда удержать за собой роль, но получить уже могла любую. У меня был своего рода конек. От мимолетной фразы я могла завестись, независимо от того, читала я текст или нет. Я могла захватить их внимание, могла смеяться, могла плакать, была стремительной, скорость очаровывала меня. Иной раз я по нескольку дней думала только о какой-нибудь читке или встрече с кем-то. Я что-то ела, упражнялась, сколько-то спала. Потом я выезжала из дому на машине Ладди и напрягалась, как стальная пружина. Перед выездом раз по 40 бегала в ванную комнату. Я всегда являлась заранее. Потом сосредоточивалась и читала. Я как бы пребывала в перманентном возбуждении. Мне никогда не давалось легко общение с людьми. Наверное, меня сковывал страх. Вероятно, меня слишком занимала мысль, какое я произвожу впечатление. Но сосредоточенность была полнейшей. Этому способствовало не содержание роли, а самое обычное желание — вдохнуть жизнь в роль, сделать живым персонаж, зажечь публику, ошеломить ее, ослепить, когда вся внутренняя эмоциональная энергия находилась словно в тисках и не могла выплеснуться наружу, тогда я была просто обречена на неудачу и всегда очень точно знала, зажатая или раскрепощена. Принять ванну, холодную, горячую, расслабиться. Как работает мотор? Смысловая сторона роли представляла собой своего рода каркас. Но пламя жизни, тогда и теперь, — это пламя жизни.